Ну, ты говорил, там Навальный у вас мимо часто ходит, нет? Не, ну, Навальный ходит по Берлину, да, он под охраной, но я-то лично его как бы с ним не встречаюсь. Я даже не знаю, что я в такой ситуации делал, если встретил, я бы, наверное, кричал: «Лёха, давай». Алексей, вы же не новичок в этом городе, и уехал дальше. Короче, оказалось, что на фоне всей этой пандемии у всех случилось просто какое-то... Ну, что-то случилось, какое-то явление произошло, и закончились котики и собаки, причем, похоже, что не только в Британии, но и по большей части в Европе, включая в Германию, включая Францию. В общем, котиков и собак больше нет. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Эмигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. И Артур Пайкин из тоже Лондона, но не с лодки. Привет, Артур. Привет, да. Лодка есть, но не сегодня. Лодка есть, но не сегодня. Должен же человек отдыхать от лодки иногда. Да как укачало. Я тут думал, у меня друзья уехали в Москву и оставили ключи от квартиры, чтобы я поливал цветочки, и я у них иногда и в ванной пытаюсь сидеть, но это не всегда успешно. Я вот тоже пришел к ним и думал, ну сейчас я хоть там наберу горячую ванну, отдохну, а то я на лодке экономлю воду, все дела. Захожу в квартире 8 градусов, включил 2 электрообогревателя, за час поднялось до 9 градусов. Ванну пока набирал, набрал на где-то 1/6, она успела заледенеть обратно, пока это... Ну, в общем, я пытался, несколько раз чайник кипятил, наливал туда, никак меня это не спасло. Я как дурак посидел, я низ себя снял, а верх я не смог себя снять. Я сидел в ванной, пытался ноги там греть, но они начали замерзать, покрываться корочкой, и я ушел обратно на лодку греться. Ну, выглядит, кажется, довольно эротично в моем воображении, если честно. Артур, ты должен как бы познакомиться с викторианским изобретением викторианской Англии под названием грелка. О-о-о. И грелок в викторианской Англии существовало огромное множество. Мои любимые их разновидность — это такая сковородка с крышкой, в которой напихивались угли, и эта сковородка подпихивалась тебе под матрас. И ты спишь такой в тепле. Ну, у нас кирпичи раньше совали в печку в деревне, потом кирпич в полотенце заворачивают, в ноги в одеяло суют, и можно типа спать нормально. А вторая, тоже очень-очень знаменитая викторианская грелка, она выглядит как такая керамическая бутылка, но у нее вместо носика, носик полностью запаян, как бы керамикой, да, а пробка у нее сверху. И ты туда, опять же, наливаешь кипящую воду, и у продвинутых моделей, то есть если будешь покупать, то есть как бы обычные модели, у которых, собственно, пробка там, где в обычной бутылке, они плохие модели, не покупай такую, у нее пробка может отвалиться, и вся эта вода вытечет. Покупай такую, которая есть, у нее там слегка более плоское дно. Это выглядит просто как бутылка, но бутылка типа стоит на бочку, и ты ее ставишь типа в ноги, либо себе под бочок, там вот это все, и она тебя греет, и ты такой: вот это да, как здорово жилось в викторианской Англии. И тогда плюс 8 не страшен. Но я так рассуждаю из своих комфортных плюс 18, так что... Да, ну что, слушайте, расскажите, как там вы жесткий локдаун, а Артур не на лодке, это как вообще понимать? Ну, все еще разрешен социальный бабл, если ты с одним человеком общаешься, тусишь, занимаешься спортом и гуляешь, то это как бы разрешено. Но у нас мало того, что жесткий локдаун, у нас все придумывают способы его обозвать еще более жестким, потому что когда его назвали Tier 3, уже последняя ступень как бы локдауна, и закрываются, в кафе нельзя сидеть, дети, все такое, в общем, и призывают всех оставаться дома, люди уже стали к этому спокойно относиться, поэтому у нас придумали перед Новым годом и перед Рождеством Tier 4, потому что им надо было вообще как-то отменить Рождество, они поняли, что не справляется система здравоохранения, и заболеваемость растет, поэтому они придумали Tier 4, а после Рождества они вообще снова объявили национальный локдаун. Уже все устали от этих, то есть вроде друг друга люди спрашивают, а что теперь-то изменилось? Ну, по сути, от этих тайров больше ничего не меняется. И последнее, что у нас то ли уже введено, то ли почти введено, это чрезвычайное положение в Лондоне вообще. Но по факту от прошлого локдауна, в который я здесь не был, говорят, что закрывались даже как бы эти... то, что в Нью-Йорке называется Дели, в Берлине Шпати, а здесь офлайсенс, то есть такие магазины, где можно купить допоздна, пиво, сигареты, какую-то базовую еду и все такое. Сейчас нет, сейчас они открыты, и кофейни многие, которые тоже там раньше закрывались, продолжают работать. Короче, ну, всем надоело, экономически это сложно с этим справляться, поэтому главное, наверное, кто страдает, это родители, потому что школы закрылись, и все это продолжается, домашнее обучение. Конечно, там парикмахерские какие-то такие вещи, можно куда-то не попасть, но я смог купить краски в магазине, красил вчера лодку. Расскажи, в какой магазин? Да, строительный, все открыто. А как он называется? Какой-нибудь большой или маленький? Я не помню, нет, в Ислингтоне, да, средний, да, среднего размера. Ну, то есть строительные магазины, видимо, считаются критически важными, потому что мало ли там, что у тебя дома, крыша обвалилась. Это из той серии, где один человек разрешен внутрь магазина, типа? Там они как-то лимитируют, не один, да, но, по-моему, несколько. И некоторые делают только пикап, то есть надо заранее заказать. У нас только два человека могут внутри находиться. Насколько я знаю, что в Германии тоже сейчас все пытаются усилить все эти меры, и там что-то 15 километров от дома нельзя отходить, да, что-то такое? У нас, да, сейчас, ну, у нас, короче, так, это скоро будет, когда количество зараженных превысит 200 на 100 тысяч жителей, сейчас 191 у нас, не дали 15 километров от дома, действительно можно находиться, типа, ездить, ну, в течение, как бы, можно по Берлину ездить, а из Берлина выезжать нельзя уже. По Берлину можно свободно ездить. Расскажи, а чего у вас закрыто и чего у вас открыто? У нас перед Рождеством была большая движуха, выступление Меркель было очень такое, не знаю, как хотел сказать, чувственное, но, кажется, это немножко другой флёр это слово несет. Обращение Меркель к народу? Да, да, она говорила, что, ну, так, оно было эмоциональное. Она говорила, что типа жопа, у нас все очень плохо, у нас растет количество зараженных. Как звучит жопа по-немецки? Тогда... Я хочу это знать. Я хочу знать. Дёпа. Дёпа — это, по-моему, по-фински, да? Это скидка. Это зопа. Зопа. Конечно, у нас зопа, ребята, полная. Тогда у нас в один из дней умерло 560 человек. Конечно, по американским меркам это просто, как бы, ничего не значит, там, по 4 тысячи. Даже по британским меркам это очень мало. И она разнесла такую речь, мол, что наши, если мы сейчас, типа, не сядем все на жесткий карантин, то это будет последнее Рождество, которое мы с бабушками и дедушками проведем, потому что все умрут. И после этого быстренько все закрыли, все непродовольственные магазины, остались супермаркеты, все закрыто, кроме там, все кафе и рестораны только с доставкой. Ну, собственно, типа мы практически точно так же сидели, ограничили социальные контакты не более 4 человек из 2 домохозяйств, не включая детей, ну, дети типа не считаются, а сейчас уже по новому жесткому локдауну не более 3 человек может встречаться, как бы 2 из 1 домохозяйства, 1 из другого. И в остальном все в целом так же. У нас открыли, типа, центры вакцинации, в Берлине их, типа, 16, из них работает 1, потому что нет вакцины, вакцинируют там людей по таким секциям, сначала всех пожилых, потом там медицинских работников, еще кого-то, и всем остальным, типа, в последнюю очередь присылают по почте приглашение, нужно прийти вакцинироваться. Ну, собственно, короче, как-то вот как обычно живем. Вот, недавно тут был момент, когда полиция выломала дверь в квартиру, где была вечеринка из 6 человек, они в настолку играли. И здесь такие вещи сразу к соседям, если увидят, они сразу позвонят полицию, это просто считается как бы, ну, это как, типа, не знаю, ты сидишь там, кто-то, не знаю, в Маре тротил дому, ну, сразу вызовешь полицию, для них точно такое же преступление. Полиция вынесла дверь и выписала штрафы, штрафы превышают 1000 евро за такое, дверь за свой счет нужно чинить. Короче, у нас вот как-то так. Кто-то писал, что в Германии отношение к вызову полиции, оно какое-то гораздо более ровное, типа, чем в многих других странах, и это, типа, считается абсолютно нормально донести на своего соседа. Конечно. Да? Ну, если как и в суд подать, собственно, обычное дело. Ну, однажды мы сидели в кафе, и мужчину облаяла собака. Ну, типа, чувак шел с собакой, и собака гавкнула на чувака, который мимо проходил. Он тут же взял, позвонил в полицию, приехала полиция, взяла всех, типа, свидетельские показания. Собаки, кажется, не взяла. Но очень виновата сидела, смотрела, типа, хозяин, извини, я тут насрала, так скажем, тебе. Ну, все, они записали бумажку, всякие данные, уехали. Собаке потом пришло письмо. Вызов, да. Мне кажется, да, собака такая, типа, 300 часов обязательных прогулок в парке. Это, да, да, как там курс по вежливости. Ну, здесь собаки ходят в собачью школу обязательно. Типа, это важно для социализации собак, чтобы они привыкали к другим собакам и людям. Погоди, это не шутка, вот, то есть ты сейчас на самом деле всерьез? Нет, конечно, конечно, обязательно нужно ходить. И типа, вот у нас у соседей снизу такая собака, которая размером со спичный коробок. Ну, такая, как рохонькая, с кошку размером такая лохматая. Они тоже с ней ходили в собачью школу. Хотя эта собака может худшая, она может, не знаю, нагадить тебе на ногу. Ну, то есть вот прям нечем кусать, но все равно обязательно, вот. Типа, а как вот у вас вот, типа, объявили тир, я не знаю, 3 уже, 4, и, а кто за этим следит? Вот если ты просто взял по улице, пошел, не знаю, гуляешь, тебя что, полиция остановит или как это? Не, на самом деле, совершенно не московские меры, которые были в Москве в начале локдауна первого. Я периодически, когда особенно что-нибудь новое объявляют, я начинаю думать, блин, а как дальше, что делать-то теперь, как бы не сходишь туда-сюда, надо ли что-то там чем-то запасаться, сильно ли как-то поменяется жизнь. Нет, на самом деле не видно полиции, никто, то есть, ну, наверное, где-то, где, если там кто-нибудь соберется, 10 человек, там туда полиция придет. Так можно по городу спокойно ходить, что-то делать, у меня ни разу ничего никто не спрашивал. В транспорте не спрашивали. И слухи такие есть, что типа кто-то тут едет, его спрашивали, где-то там останавливали. В Вене точно так было в первый локдаун. Спрашивали, куда вы, откуда вы, где вы живете. Ни я, ни какие-то вот какой-то близкий круг общения здесь в Лондоне мой не попадал под такое. И в целом все довольно расслаблено. То есть ты, если ты спокойно идешь там, не знаю, вдвоем идешь, едешь один или вдвоем куда-то, то, скорее всего, как бы вероятность 95%, что никто к тебе ничего не подойдет, не спросит. Они периодически грозятся, что они начнут, типа, ходить по метро и по автобусам и спрашивают людей, типа, о предназначении вашего путешествия. Но чтобы это на самом деле происходило, я тоже ничего такого не слышал. Единственное, что вот я слышал на прошлой неделе, и то, что они действительно тоже, типа, грозились, что они начнут проверять, типа, офисы. И говорят, что где-то в Восточном Лондоне, в Bethnal Green, полиция пришла в один из офисов так называемых estate agents, те, которые, ну, типа, квартирки продают и в аренду сдают, и вот это все. И они поинтересовались у всех, кто был в офисе, типа, а на самом деле ли всем нужно было сидеть толпой в этом офисе в это тяжкое для родины время? И несмотря на то, что действительно все еще можно, разрешено покупать, продавать квартирки, переезжать тоже разрешено, но при этом агентам, которые этим занимаются, им, по идее, не нужно при этом сидеть, ну, с какой-то точки зрения, то есть они могли бы часть делать типа из дома, ну и часть дел, да, типа ходить, показывать квартирки, наверное, как-то так. То есть, но офис при этом, по идее, наверное, не нужен. Интересно, можно удаленно купить квартиру? А слушай, да, такое же было в Лондоне же, но в прошлом году был бум продаж квартир. То есть было такое мнение, что типа из-за... Я вспоминаю, что год назад, когда в марте они только-только типа думали про первый локдаун, и там были мнения типа из правительства, что типа если мы сделаем локдаун на 2 недели, то рухнет вся экономика страны. И вот... Прошел год, да. И в прошлом году все ожидали, что типа рухнет типа экономика, рухнут цены на недвижимость, особенно в Лондоне. Пузырь этот лопнет, и вот это все. И я тоже так слегка надеялся, что может этот пузырь лопнет. Сейчас тоже понятно. Но произошло абсолютно противоположная вещь, потому что правительство, оно так отменило так называемый stamp duty, это один из налогов, который тебе нужно заплатить, когда ты покупаешь квартирку. И продажи на этом фоне выросли. И цены на этом фоне тоже выросли ровно на вот это вот стоимость вот этого stamp duty, то есть где-то ну там на какой-то процент 2-3. И поэтому в прошлом году квартирки очень активно продавались, и помимо ну традиционных способов продажи, их был еще способ, когда тебе устраивали виртуальный тур в виртуальной реальности по квартирке, и ты мог типа виртуально походить по ней, виртуально таким же образом купить. Про такие вещи я слышал, говорят, то есть особенно популярно у людей, которые покупают квартирки из-за границы. Угу, понятно, да. Я понял. Да-да-да. Так что... Хорошо. Сережа, если, как сказать, задумаешь отмыть копирайтерские деньги. Слушайте, я не российский олигарх. Насчет тиров, я на самом деле хотел немножко... Слушайте, а слово тир, по-моему, кроме Великобритании, хоть где-то используется? Фиг его. Уровни опасности. Как да, это? Нет, я вроде слышал в Америке такое. Код коричневый. В смысле, я не знаю, насчет коронавируса слово используется. Окей, я просто кажется, такое британское слово максимально. У нас в ноябре был национальный локдаун где-то на месяц, и этот локдаун закончился в декабре как раз под Рождество, когда они объявили в Лондоне тир 2, то есть всего было 3 тиров, 3 уровня опасности, 1, 2, 3. И в Лондоне они объявили второй уровень опасности, который позволял магазинам открыться и работать, в общем-то, нормально, включая как бы магазины типа там одежды и вот этого всего. И народ, соответственно, ломанулся перед Рождеством за подарками. На Оксфорд-стрит, Реджент-стрит, как обычно, было толпы народа, все там закупались плотненько. И ровно перед Рождеством они Лондон перевели в Тир-3. Тир-3, типа, закрываются магазинчики, но в остальном все еще остается так более-менее нормально. Ну, ресторан тоже закрывается. И всего было, на самом деле, третий уровень был максимальный. Ты, как бы, то есть третий уровень, это все был, типа, потолок. И, короче, уже совсем перед Рождеством они внезапно объявляют четвертый уровень. То есть, когда ты думал... Не, слушайте, что... можно сказать, что нейминг хороший. Если бы, наоборот, считали, был бы Tier 1, то дальше куда? Tier 0, ну, типа, да. Что ли? А тут... Да, тут молодцы, можно как бы... Молодцы, предусмотрели. И вот они объявили четвертый уровень, как бы, в Лондоне, чтобы вообще конкретно типа, все закрыть. И в этот понедельник они, соответственно, там, ну, на Твиттере трендил хэштег Tier 5, пятый тир, и ты такой уж думаешь, блин, сколько может быть? Слушайте, а можете какой-нибудь опрос сделать, предложить идею самого, типа, жесткого локдауна, и кто победит, тому можно там какой-нибудь приз дать, знаете, как на название собаки. И вы такой, короче, да, они в понедельник объявляют, короче, не пятый тир, но они объявляют национальный локдаун. Национальный локдаун имеется в виду именно в Англии, потому что Уэльс и Шотландия, там они живут по своим законам. А, вот, и сейчас у нас, да, действительно, национальный локдаун как минимум до конца февраля, скорее всего, на март еще, и фиг знает, что там будет дальше. И ты же думаешь, типа, национальный локдаун куда уже хуже. Но буквально как бы вчера они объявили, действительно, как сказал Артур, чрезвычайную ситуацию в Лондоне. Чрезвычайная ситуация, как бы она позволяет там задействовать какие-то новые штуки. Чрезвычайная ситуация из-за того, что госпиталя в Лондоне официально переполнены, и теперь как бы все очень плохо, реально. То есть все очень плохо. И по Англии как бы там, ну, то есть у нас уже четырехзначные цифры там, народ умирает, все как-то очень печально. То есть они объявили, собственно, state of emergency, и сейчас снова как бы ведутся разговоры, что даже этого недостаточно, и нужно действительно что-то еще сделать. И казалось бы, что же еще сделать? А на самом деле, как бы, если вы, ну, не все, наверное, догадываются, но у нас школы все еще открыты. Не для всех, но для детей, так называемых essential workers, и для, типа, когда совсем уже никак, то детишки, начальная школа, школы все еще открыты, и говорят, в некоторых районах Англии заполненность от 50 до 70% все еще. И детишки ходят в школу. У меня школа буквально тут через дорогу. Я как бы я иногда, когда прогуливаюсь до чашечки кофе, я наблюдаю за всей этой ситуацией. Там действительно стало меньше детей, но да, они все еще есть. И как бы, то есть эта ситуация не меняется. Ты можешь кричать им, типа, дети, не ходите в школу. Ну, как бы да. И профсоюз учителей, они, соответственно, очень сильно протестуют против всего этого, потому что, ну, опять же, ну, учителей, ну, как бы, если вымрут все учителя, кто будет учить детей? И это было бы... Логично. Да, очень смешно, если бы не было так грустно. И я знаю, что некоторые люди всерьез считают, что маленькие дети не могут переносить на себе вирус. И я слышал такое мнение от разных людей, и это удивительно, потому что это совсем не так. Маленькие дети могут болеть и могут переносить вирус. Даже более того, многие люди думают, что после прививки они не могут переносить вирус. На самом деле могут и будут, ну, да. Просто сами заболеют. Ну или заболеют, но в меньшей степени. Да, это тоже еще один момент, который сейчас тоже... Или сейчас... заболеют, но в очень тяжелой степени, что бывает супер редко. Да, и у нас, да, ситуация с прививками примерно такая же, то, что Сережа писал. У нас, типа, то есть у нас уже как минимум, по-моему, 3 одобренных вакцины. И вот королева вчера со своим супругом привились. Ну, хоть кто-то привился у вас. Я надеюсь, они проживут долго и счастливо. Но мне эта прививка не грозит. Теперь я еще тоже... У нас то же самое, как то, что ты, Сережа, писал в Германии. То есть они сначала прививают essential personnel, они прививают докторов, медсестер, учителей и кто там еще вот работает. И NHS, как бы, они публикуют очень много то, что не звоните и не пишите нам по поводу, какая там у меня очередь. Мы сами вам все напишем, когда ваша очередь подойдет. И я думаю, что моя очередь подойдет еще очень нескоро. Блин, а вы же еще новый штамм, так сказать, у себя британский изобрели, насколько известно, который в англоязычных источниках называется The Beast, типа какой-то новый британский штамп. Штамм. По поводу этой новости у нас тоже трендился хэштаг под названием Plague Island, чумной остров. Понятно. Да, у нас обнаружили новый штамп. Этот штамп теперь не только у нас, он по всему миру. Да, и у нас тоже уже активно. Да, включая Германию, включая Америку, включая вроде Россию. В России сегодня зарегистрировали, да. Да, и он гораздо заразнее, заражает еще быстрее. никто не знает, ну, в общем, там мало деталей, опять же, я не буду спекулировать, читать официальные источники, что там как, но да, такие вот. Такие пироги. Из-за этого, собственно, как раз под, вот как раз под Рождество Франция перекрыла, собственно, Евротоннель на наш остров, а этот тоннель — это единственный вообще тоннель, который соединяет нас с материком. И мы внезапно поняли, что мы, ага, мы же на острове, блин. Ну вот Артур-то чего, он на лодку сел, так сказать, и в кругосветку, можно сказать. По идее, да. Артур, а что ты не на лодке? Что с ней? С ней все хорошо, я большую часть времени там провожу. Расскажи, что ты там красил. Да, у нас есть... Теперь, понимаешь, наш подкаст, люди сидят, ждут, так сказать, только тебя здесь, потому что наша история здесь никого не интересует больше. Ну что, я уже... беспрецедентная акция. Хорошо, что я, в общем, приехал, куда я приехал. Я 2 месяца уже стою в центре Лондона, собственно, в Ислингтоне, и не... мне не нужно перемещаться. Когда периодически, то есть у нас там 5 декабря закончился локдаун, я думал, что надо будет поехать. Позвонил в CRT, они сказали, что у тебя есть 2 недели с 5 декабря, соответственно. Я подумал, ну хорошо, перед Рождеством я переставлю лодку. И тут ввели, значит, новый локдаун, новый там тир, все дела. И возле меня стоит лодка, я выкладывал французы, которые пекут круассаны и другую вкусную выпечку. И мы с ними дружим немножко и общаемся. И она тоже общалась с CRT. И говорит, ну, мы никуда не едем, потому что, да, локдаун. И, типа, они мне ответили, что в локдаун не нужно перемещаться. Как бы главная проблема с туалетом и водой, конечно, когда ты стоишь на месте. Поэтому я раз в 2 недели у каких-нибудь соседей, которые на платных морингах и которые добрые люди, у них прямо возле лодки, соответственно, свой кран, они разрешают залить воды. У меня уже образовались там друзья, мне вообще будет жалко отсюда уезжать. А с туалетом есть одна лодка, и где-то там есть примерно 5 разных лодок, 5 разных людей, которые плавают с углем, газом, дровами и всем остальным. И у одного из них есть, значит, специальный фасилитис на лодке, куда можно решить проблему с моим туалетом, моим типом туалета. Но он проезжает раз там в 3 недели мимо меня. Я несколько раз этим пользовался. У него какой-то фильтр там, что ли, или как это может быть вообще? Ну, у него большой этот контейнер, танк, куда... А, типа он не может перерабатывать это никак все равно? Нет, я думаю, он это просто везет куда нужно и выкидывает, соответственно, в... А несколько раз я, соответственно, ездил там то на каршеринге, то на Uber. Это всегда очень комично. Я на тележку погружаю свой туалет, вызываю Uber, приезжает какой-нибудь Mercedes S-класс, гибрид, и я такой открываю его черный багажник, складываю свой туалет, сажусь на заднее сиденье, пафосно еду до точки выноса туалетов для лодочников, а обратно просто гуляю по каналу с тележкой и с туалетом. А водители Uber никогда не возмущались? Такие, типа, что за хрень тут у тебя? Нет, нет, все вообще покерфейс, никто ни разу никаких вопросов мне не задавал. Ну, я постепенно навожу на лодке какой-то уют. У меня много там таких деревянных панелей, то есть открытого голого дерева, но оно такого оттенка, который мне не нравится, оно лакированное, не очень красивое, типа не выглядит как такое натуральное благородное дерево, а выглядит как какая-то, не знаю, дешевая дачная отделка, и мне она не нравится, поэтому я крашу эти места белым. Белый цвет. А лодка считается как бы твоим домом, и если ты карантинишь, то ты карантинишь на лодке. Да, вот правила гласят, что вы не можете посещать свои вторые дома, дачи и лодки и все такое, unless это не является вашим основным домом. Mm-hmm. Так как в моем случае является, то, соответственно, ну, а куда мне деваться? Да, я на лодке и карантине. А плавать-то можно вот на ней? Ну, то есть, ты можешь перепаковаться? Ну, вот в локдаун рекомендуется не перемещаться. Точно нельзя плавать из одной зоны в другую. Типа, если где-то был Tier 2, а у нас Tier 3, то нельзя их пересекать. Но, конечно, для Essential Travel, который в моем случае является налить воды или там туалет, вода, газ, что там может у меня быть, это я все, конечно, могу делать. Но для меня, на самом деле, это в какой-то степени хорошая ситуация, потому что, ну, месяц это означает... 2 месяца. Это означает, что я бы уже переместился... У меня плохо с математикой. Если раз в 2 недели нужно перемещаться, соответственно, ну, 4 раза бы я уже переместился, я бы уже был довольно далеко от центрального Лондона. Мне нужно было бы сюда, если я там хочу в кофейню сходить, мне нужно было бы там ехать на электричке, наверное. Ну, со всеми остальными лодочными проблемами, которые на меня столкнулись, свалились, я все еще ночью заделываю свою крышу, ну, изнутри уже, как бы она сверху все там не течет, а изнутри я залил ее пеной, полирую это все, вот, и крашу. И, в общем, все эти задачи, конечно, проще решать, когда ты стоишь на месте, когда тебе еще нужно каждые две недели переезжать, и ты не знаешь даже, где у тебя ближайший какой-нибудь строительный магазин там, и вот это все, это сложнее. А сейчас хотя бы часть проблем отвалилась, поэтому я спокойно что-то доделываю, докупаю, в общем. Мне кажется, в этой индустрии, так сказать, каналов и лодок еще... То есть ты сказал, есть лодка, которая подвозит тебе типа уголь и дрова. Должна быть еще лодка, которая подвозила бы строительные материалы, лодка, на которой сварщики подъезжали бы, сварили бы, и лодка электриков. И тогда, мне кажется, уже более-менее. Странно, что этого нет, кажется. Да, есть мусорные баржи есть, которые стоят обычно в определенных локациях, ты мимо проезжаешь, можешь свалить туда лишь как бы всякие штуки. Мусор имеется в виду не бытовой, а типа вот у тебя строительный какой-то мусор, там лишние деревяшки, металл, еще что-то. Да, да, было бы, конечно, круто. Многие эти всякие лодочные электрики и все остальные, они так живут на лодках просто. И бывает даже такое, мне кто-то писал, что типа, давай вот ты же едешь в эту сторону, а я еду как раз в твою сторону. Вот мы где-нибудь в районе Кингс-Кросса там пересечемся, я просто к тебе припаркуюсь, встанем рядом, да, и типа, буду у тебя что-нибудь там работать. Ну, ничего себе. Но это бывает, имеется в виду, когда, ну, не военное время, да? Ну, да. Ну, я опять же, я повторюсь, как бы у тебя очень козырное место, и ты там теперь похож, что будешь стоять как минимум до марта, возможно, и дальше. Да, было бы хорошее время. Сейчас, собственно, можно оставить лодку и куда-то бы уехать, но, да, вы понимаете, соответственно. Если у нас была опция уехать в Россию раньше, это был самый адекватный вариант, потому что ты в течение 3 дней просто делаешь тест, и все, никаких карантинов, ничего, потом возвращаешься обратно, 2 недели можешь посидеть на лодке. То сейчас Россия ввела, насколько я знаю, 2-недельный карантин из Британии. Форумы уже полны всякими обсуждениями, как это обходится и, в общем, как добираться. Рейсов-то тоже нормальных нет. У меня есть одни друзья, не буду называть всех людей, в общем, кто-то, чьи-то родители приезжали в Лондон на Рождество к дочери в гости и смогли прилететь сюда, когда это было в тот день, когда все закрывали, то есть там через пару часов буквально их после их прилета рейсы закрыли, и смогли улететь обратно. Летели, по-моему, через Сербию или еще как-то. Ну, в общем, часть людей сейчас считает, что и как бы живет в таком мире, что больше нет ни перемещений, ничего, все замкнулось, и ты сидишь один, и мир вокруг рушится, а часть типа живет дальше. Кристина Вазовски, вон, последний поезд, запрыгнув, там улетела, она собиралась на Бали, по-моему, лететь на Новый год, и рейсы прямые из Лондона отменили, так она быстро успела улететь в Берлин, буквально тоже через пару часов после ее полета закрылись рейсы, а потом из Берлина она каким-то там макаром поменяла рейсы на Бали, она все-таки оказалась там, и через 2 дня Индонезия закрыла для туристов на какое-то время въезд. Ну, в общем... Ну, как бы, зная Кристину Вазовски, не совершенно не удивляешься, кажется, совершенно обычный ее способ существования. Ну, кто-то сидит на месте, кто-то... То есть, в принципе, можно сейчас полететь в Турцию, из Турции улететь в Москву. Можно-то в Москве вообще, как бы, первое время чумы продолжается, все открыто, вечеринки проводят. Там запретили проводить ночью рейвы и все такое, и там секс-вечеринки. Так люди стали их делать днем, и нет проблем. Ты теперь приходишь в мутабор в 9 утра, танцуешь там до 11. Многие даже пишут, что это замечательно для пенсионеров после 30, нас самое то. Типа, ты днем потусил, а вечером нормально спать лег, как человек, тебе не надо всю ночь там танцевать. Ой, отлично. Я под этим подписался, на самом деле. Все эти ночные рейвы так утомляют, а днем я бы сходил. Саша, ты хоть на одном-то был? А? Тут был недавно, ну, не анекдот, а кто-то в Твиттере написал, что, типа, прихожу в магазин купить алкоголя, меня просят подтвердить свой возраст, и я показываю, типа, свой ID, и продавец говорит: а, все нормально, я вижу единицу. И я спрашиваю, типа, какую единицу? Ну вот, ваш год рождения начинается на 1000. Значит, вам нормально. Не, давай. Блин, это смешно. И ты такой, блин, что? Да, да. Так что мы вот втроем все, мы вот тут, типа, можно сказать, уже вот динозавры, да. Тысячники. Ну, я, насколько еще, меня поражает, что, говорят, в Петербурге вообще еще все значительно хуже. Там, на самом деле, вообще все открыто, несмотря на формальные запреты, и все бары, и клубы, и все просто как бы дверь закрыта, ну, звонишь и стучишь, тебе открывают, если ты еще, ну, типа, свой. И это прям удивительно, при том, что в Петербурге прям очень жарит вообще ковид. Ну, короче говоря, свободолюбивые там люди, вот. Это такая очень, как сказать, противоречивая тема, но есть сейчас, мне кажется, такое социальное явление. Но нет, оно всегда существовало, конечно, но мне кажется, за последний год оно более ярко как-то стало проявляться, когда существует, можно сказать, две противоположные группы людей по какому-то очень, казалось бы, вопросу, в котором, казалось бы, не должно быть никакой неясности. То есть, казалось бы, ну, типа 2 плюс 2 равно 4. Мы с вами не спорим, но всегда, но одновременно есть довольно большая группа людей, которые с этим спорят, и они уверены абсолютно, что это будет совсем не 4. И мне кажется, один из этих вопросов, собственно, ну, то, что в Америке, собственно, ситуация с все еще текущим президентом, и вторая ситуация, мне кажется, с коронавирусом. То есть как бы люди все еще, которые как бы все еще считают, что это как бы фейк, и этого ничего нету. И есть другая группа людей, которые считают, что это не фейк. И я не знаю, как мы оказались в этой ситуации, но это она есть. Дело не в том, что фейк, а многие люди просто, ну, мы уже обсуждали это с вами, все устали, и люди молодые, не в прямой группе риска, они просто задолбали, они не понимают, что они делают, типа они хотят пойти потусить, встретиться с друзьями, они не понимают, как от сидения дома они кого-то спасут. То есть если все, кто в группе риска, сидят дома, то типа нам получается можно, если мы не боимся, собираться и все такое. Но понятно, что, наверное, кто-то из нас заболеет и добавит нагрузки системе здравоохранения, во-первых. Во-вторых, все-таки тоже люди в возрасте или в группе риска выходят на улицу, и мы способны их заразить и так далее. Но получается, что вот типа в Москве и в Питере гуляй, делай что хочешь, и там ситуация тяжелая, в Лондоне есть ограничения сильные, там Тайр-10, а у нас все равно ситуация критическая. То есть как верить в то, что какие-то меры работают, непонятно. Да, вот тоже знакомые все задаются вопросом. Вот мы сидим на жесткий типа карантин. Там все, социальные контакты ограничены, все закрыто, кроме супермаркетов. Но количество зараженных, типа, растет. Какого хрена? А потом люди идут в парк, а в парке, как на рейв-вечеринке, там просто не протолкнуться. Люди прям как бы сесть негде. Или, к примеру, ты вот там, ну, вспомнишь, кто был в гостях? Вот я вспомню за последние там 2 недели. Я был там 4 раза. Или тебе 3 раза курьер придет из DHL, который тебе посылку передаст, там, духнет в твою сторону. Ну, то есть, типа, есть миллион способов еще заразиться на самом-то деле. Но люди такие, типа, блин, не действуют меры на самом деле. Нас, короче, обманывают. И, ну, их в какой-то степени можно понять. Никто им ничего не объясняет толком. А, слушай, а в Германии нету четкой линии правительства о том, как действовать? Тут, блин, еще такая штука, все же это же политики этим занимаются, ну, да, а политики всегда как-то себя ведут, чтобы с одной стороны их действия были видны, а с другой стороны не слишком как-то злить, что ли, людей. Но в Германии, мне казалось, все довольно четко. Я понимаю, что у нас фигня какая-то, ну и у нас, я имею в виду, в Британии. Я понимаю, что в России там своя линия партии, а в Германии казалось бы, что там вроде все четко, честно, нет? У нас очень много ковид-диссидентов, у нас прям тут даже были демонстрации массовые. Много людей, которые... Ну, например, у него какой-нибудь маленький бизнес, он работает, его заставили закрыться. А, например, школы работают, или там, не знаю, он, ну, короче, и поддержки толком нету. Государство обещало поддержку за ноябрь еще бизнесу, только начали выплачивать. Короче, все злятся, никто ничего не понимает. Блин, бедные люди. У меня еще одна небольшая тема, на это наболевшая тема. Как и в каждой ситуации, здесь есть еще угол как бы маркетинга, да, то есть и брендинга. То есть как бы есть ситуация, и нужно как-то доносить, так сказать, весть. И у нас, то есть у нас, можно сказать, не слегка эволюционировали слоганы. У нас начиналось это все как «Stay at home, save lives», то есть «Сиди дома, спасай жизни», «Сиди дома, спасай жизни». Казалось бы, сиди дома и будешь спасать жизни, тебе ничего не нужно делать, не лезть никуда по скале, там, не взрывать ничего. Вот. Ну, потом, соответственно, вот все вот эти вот keep your distance. Сейчас у нас по нашему, по крайней мере, везде району уже такие более мрачные таблички развешали, типа, где написано... Хранить некому будет. Ну, там написано, что типа количество заражений все еще очень высокое, и любой человек может заразиться. То есть там прям написано «любой». Ну, там даже ты, типа. И подразумевается, что типа даже если ты думаешь, что ты не можешь заразиться, ты можешь заразиться. А сейчас вот тоже буквально вчера опубликовали новый слоган, NHS опубликовал новый слоган, и в связи с чрезвычайной ситуацией он звучит так: «Act like you've got it», то есть веди себя так, как будто ты уже заражен. Что? Не очень весело звучит, надо признать. Но чрезвычайная ситуация, в принципе, не весело звучит. То есть, да. По-моему, ты, Артур, слегка затронул вот эту тему, то, что, типа, как влияет то, что ты, типа, сидишь дома. То есть, чрезвычайная ситуация сейчас у нас состоит в том, что госпитали переполнены, соответственно, есть определенное количество, как бы, вот этих машин ИВЛ. Есть определенное количество, типа, там, вот эти вот какие-то кислородные такие маски, которые в тебя дуют кислородом. Ну и вообще определенное количество коек вообще в госпиталях, мест вообще. И вот это все закончилось. И самое смешное, что заканчивается даже кислород. То есть даже кислорода говорят, что его, типа, его запасов не хватает. Казалось бы, как бы кислорода, типа, много, казалось бы, но вот нет. И то есть мы все в общем и целом как бы в одной лодке, если как бы... Это да, практически. Да, если ты как бы молодой человек, но даже молодой человек может заразиться, ты попадешь в больницу, ты возьмешь чье-то другое место, да, другого человека, который мог бы, возможно, нужнее это место, чем тебе. Или тебя оставят дома, и ты дома потихонечку помрешь, что тоже, кстати говоря, случается. Так что, да, и так не весело. А среди вот ваших знакомых в Лондоне кто-то переболел уже ковид? Вы знаете таких людей? Очень много людей, да. У меня друг ездил в Россию на похороны родственников, и пока ехал, заразился и переболел сам. И вообще, ну да, узнаешь все больше и больше людей, которые переболели. Да, в Лондоне сейчас каждый 30-й человек болеет ковидом прямо сейчас. Нифига. И нас тут много. Вот, может, вы слышали, я тут сейчас все устали сидеть дома, и все парятся, что темно на улице, и все почему-то популярны стали какие-то лампы специальные, которые позволяют проснуться. Сейчас я посмотрю, как они называются. Они, типа, светят с каким-то особым светом, который, этот вот спектр этого света есть в солнечном свете, а в обычных лампах его нет. Каждый человек в Финляндии знает про эти лампы. Это не печка, Саша, не печка. Нет, нет. Она называется... сейчас скажу, вот я открываю ее, называется... Казалось, они назывались лампы дневного света всегда. У нее какой-то есть аббревиатура, называется, вот я смотрю на Амазоне, Philips Wake Up Light, но у нее какая-то есть, какая-то прям, сейчас найду эту цифру. Короче, она, когда ложишься, она начинает, нажимаешь на кнопочку либо в приложении, она начинает светить таким особым светом, который а-ля закатный, таким красноватым. И, ну, прям даже слегка теплым, таким физически ощущаешь его тепло. Или типа засыпаешь под это. А когда просыпаешься, она каким-то голубоватым светит, тебе легче проснуться. Сейчас все их покупают, думал, вдруг вы тоже знаете. Но раз не знаете, что тогда с вами разговаривать об этом? Ладно. Ну, если вы пользуетесь MacBook'ом, то в MacBook есть такая встроенная штука, которая подводит цвета вашего монитора, да, слегка в более синие, когда с утра, и в более оранжевые, когда ближе к вечеру, чтобы глаза меньше уставали. Считается, что мозг... Ну, все знают, что мозг реагирует на фотоны, на свет, да? То есть чем ярче свет, тем более мы... проснулись, чем темнее, тем хочется спать. В Финляндии когда-то был такой стартап, который считал, что можно бороться с депрессией, если в мозг светить ярким светом. Тогда, типа, мозг прям как-то лечится от депрессии очень быстро, но ты же не можешь мозг светить прямо напрямую, потому что глаза, как бы, они, типа, отдельно, там вот эти нерв, который преобразует это все электрические сигналы, вот. Но, а они хотели напрямую светить, поэтому то, что они придумали, они хотели как можно ближе к мозгу пучок света яркого, и они придумали взять два очень самых мощных светодиода, которые существовали на тот момент в технологиях, и запихнуть эти два светодиода в уши, в каждое ухо по светодиоду, и фигачить туда светом. Ну, слушайте, от финнов я могу все что угодно ожидать. Можно еще фотоны пить вместе с лакричной водкой. Да, вы будете смеяться, но это был очень успешный стартап, на самом деле, они подняли очень много, какое-то невероятное количество денег. Окей. Ну, короче, блин, у нас еще тут, сейчас все люди почему-то массово начали переезжать в Берлине из квартиры в квартиру, и вот у нас такой дом угловой формы, такой как бы под прямым углом, и квартира, которая как бы над нами и чуть-чуть от нас стоит, вот так по диагонали, у них на балконе включен свет внешний. И этот свет горит днем и ночью, потому что с квартиры уехали, забыли его выключить. И он, блин, светит в окно постоянно. И нам приходится закрывать у нас такие жалюзи полностью, которые прям наглухо закрывают свет, и ты как бы спишь в спальне, в которой вообще нет никакого света, полностью темно. Вот, и это, как бы, с одной стороны, стало клево высыпаться, с другой стороны, ты хрен проснешься. Ну, то есть, типа, будильник не работает, потому что никакого... Как будто бы ночью случайно звонит, и мы стали поздно просыпаться, к сожалению, и это прям беда. А что делать с этой лампой, непонятно. Идти-то некому, там соседи-то уехали. Полицию вызвать. Ну, слушай, кстати, суд подать, наверное, на кого-то два раза. Но все равно вот бесит, невозможность никак ничего с таким сделать. Тоже, казалось бы, та же немецкая какая-то бережливость, это все там электричество утекает в никуда. Ну, блин, вот у нас, к примеру, в подвале есть такие комнатки для хранения вещей, и там внутри есть свет. Ну, как бы, чтобы, ну, там, при свете в этих комнатках там что-то вещи свои перекладывать. И этот свет, он подключен к нашему квартирному счетчику. Ну, то есть даже если там внутри в кладовке полкиловатта в год на жгу света, все равно, типа, спишут, чтобы было на кого это повесить. Ну, вот, а еще ходил сегодня в гости, у нас соседи уезжают, там пожилая пара под нами, и почему-то они решили меня в гости позвать. Мы обменялись пирогами сначала, мы им приготовили тортик, потом они нам... И вот мы пошли в гости, не пришли, потому что один человек может, только я сходил в гости туда, попили с ними чаю, и из интересного узнал, что мы живем возле такого большого здания, комплекса зданий немецкой службы внешней разведки, называется BND, Bundesnachrichtendienst, и из-за того, что она считается террористически опасным объектом, мы все, вот, которые в округе живем, мы платим еще специальную страховку от терактов. Что? Ну, казалось типа, бы, все жильцы... Я думал, вам должны приплачивать, нет? Так вот, она очень сильно, соседка возмущалась, мол, какого хрена? Как бы, это они должны платить страховку, потому что они рядом с нами находятся. Ну, ты говорил, там, Навальный у вас мимо часто ходит, нет? Не, ну, Навальный ходит по Берлину, да, он под охраной, но я-то лично его как бы с ним не встречаюсь. Я даже не знаю, что я в такой ситуации делаю, если встретил, я бы, наверное, кричал: «Лёха, давай». Алексей, вы же не новичок в этом городе, и уехал дальше. Лёха, кстати, вчера осудил в Твиттере то, что Твиттер забанил Трампа. Я прям хотел ему ответить, но не стал. Да, я, кстати, поддержал его. Ну, вот... ну ты знаешь, я тоже я не хотел эту тему поднимать. Ну, пришлось теперь, всё теперь. Это, ну, как бы, во-первых, вспомним про то, что интернет должен быть децентрализованный. Соответственно, у Трампа есть блог, как у Навального есть Навальный.ком, а у Путина есть Кремлин.ру, я не знаю что. И никого заблокировать нельзя, у каждого свой блог. Ты читаешь то, что ты хочешь читать, то, что не хочешь, не читаешь. Ну, это же не правда. Тебя хостер расхостит, а домен тебя раздоменит. Переедешь на другой. Вот когда домен раздоменит, ты много таких случаев знаешь? Это прям вообще какая-то... Ну, слушай, а мы раньше представить не могли, что президенты могут забанить в соцсетях, а тут тебя раздоменит и все. Но дело не в этом. Просто неважно, кто это, президент или не президент, вообще у соцсети есть правила, которые он не нарушил. Он же призывал, он же разжигал ненависть. Ну, это все очень косвенно так. Как... Ну, каким образом? То есть, в итоге они его забанили за два твита. Последние у него два твита были. Они сначала его забанили на какое-то время, сказали, что, типа, он там что-то он удалил из в то время, когда Капитолий штурмовали, да, из той оперы. А потом он, значит, успел сделать два твита. Один, в котором мы, типа, все равно никогда не признаем результаты этих выборов, выборы фейк, а второй — это «я не пойду на инаугурацию Джо Байдена». И твиттер такой: ну, это может быть намеком на то, что раз его там не будет, то можно ее спокойно бомбить и все такое, поэтому, ну, мы решили, что мы его, во-первых, конечно, очень смело за 10 дней до того, как вот он полностью уйдет, его забанить, то есть, когда он, ну, говорил, что он скинет ракеты на Северную Корею, твиттер его не банил, а тут они, значит, решили это сделать. Во-вторых, ну, как бы, я сейчас вот читаю аргументы Навального, это прямо из моей головы, Варламов, да, написал то же самое. Ну, то есть, с одной стороны, это нельзя назвать прямой какой-то цензурой, в том плане, что Твиттер — частная площадка, кого хочет, того и выкинул. С другой стороны, у них есть собственные правила, которым они должны как бы следовать, и он их формально не нарушил, поэтому они его блокируют, потому что он им не нравится, по сути. И сегодня это Трамп, завтра это Байден, и если... У Навального тоже очень хороший поинт, что если эти аргументы перевернуть, получится ровно аргументы Путина против Навального. Типа, Дон призывает к смене власти, и вообще у нас были честные выборы, и так и белорусские выборы можно назвать. Смотрите, ну, были же выборы, вот выиграл в них официально человек. То есть, ну, если пользоваться этими аргументами, какая сторона пользуется, та и права, и хорошая. Сегодня это демократы, они нам нравятся, поэтому нам очень нравится, что Трампа заблокировали, а завтра как бы республиканцы будут блокировать Джо Байдена в Твиттере точно так же, типа, ну, это... Печально, да. И как бы нет никакого процесса апелляции, все дела, то есть как бы частные компании решают, они получили сильно большой контроль над нашей жизнью, то есть без относительно личности Трампа и того, что да, он как бы реально ситуация стрёмная, непонятно, чем это все может закончиться, он действительно там все на натянутых струнах он играет, как бы непонятно, и в Америке есть как бы вера в выборы и в суды, и в это все, а он ее подрывает, вот, но между тем я не могу сказать, что я прям очень обрадовался от того, что его заблокировали. Я, да, согласен с Артуром, готов поддержать его, хотя мне тоже Трамп совершенно безразличен, и я над ним только в Твиттере могу посмеяться, но это печальный акт для всех нас, к сожалению. Ну, мне кажется, у вас есть какое-то видение социальных сетей как место абсолютной правды и абсолютного как-то какого-то правосудия или что-то такое. Мне кажется, как бы интернет — это такое место, где очень много таких... Если вы были в Лондоне, вы, наверное, как бы знакомы с ситуацией, когда вы идете, казалось бы, по парку, вы достаете свой штатив в каком-нибудь довольно туристическом месте и пытаетесь снимать какое-нибудь, казалось бы, публичное место. Потом оказывается, что место, на которое вы стоите, на самом деле оно частное, и здесь штатив доставать вообще нельзя, и идите вы отсюда вообще. То есть кругом очень много, как бы все, на самом деле нет никаких публичных мест, все поделено, все частное. То же самое в интернете. В интернете нет как бы публичных мест, есть места, которые выглядят как будто публичные, и на них все можно. На самом деле это все неправда, каждое место в интернете, каждый сайт в интернете и сервис — это частный сервис, который кто-то оплачивает, и у них есть абсолютный контроль над этим. И они действительно могут сделать все, что угодно, и им за это ничего не будет. То есть у меня есть мой сайт, я могу на своем сайте делать, наверное, все, что угодно, но мой сайт хостится на Амазоне, и Амазон, если это не понравится, он может меня прогнать, но так как домен мой, я могу перенести это куда-нибудь. Пока что все, в принципе, в интернете я могу в своем сайте делать все, что угодно. Но если я буду на Твиттере писать всякую хрень, то Твиттер меня может забанить без объяснения причин. То же самое Facebook, то же самое Google может отключить мой аккаунт, и отключится вообще тогда у меня все. Facebook, если вас забанит, у меня отрубится Instagram, и Facebook, собственно, тоже воспользовался этой возможностью, я отключил Трампа, собственно, Instagram и Facebook одновременно. И если бы у меня был Oculus, то Oculus... Если бы у Трампа был Oculus Rift, то Oculus Rift тоже бы отрубился. И это все как бы... Частные компании могут делать все, что угодно, и им за это ничего не будет. Это просто как... вот этот единственное... Правда, с ней нужно смириться, это так. Ну, ты путаешь, Саш, слушай, ты путаешь частную собственность твою, как, например, землю, которую, типа, ты там на ней живешь, и соцсети, которые на самом-то деле присутствуют в интернете для того, чтобы типа, привлекать людей зарабатывать деньги. Если они так от нас независимы, то это неправда, согласитесь. И они могут потерять некоторое количество пользователей и сильно от этого не обеднеть. Это, типа, спорно. Ну, вот... Блин, короче, не знаю, что сложно. Слушай, я работал немножко в сервис-индустрии, где там пользователи платят деньги, то есть я работал в энергетической индустрии, где у тебя есть юзеры, да, юзеры платят тебе деньги, но в какой-то момент тебе юзер говорит: «Вы меня все достали, я от вас ухожу». И ты такой: «Ну ладно, что поделать». И да, ты на этом... у тебя постоянно есть такой термин, называется «чёрн». Вы знаете, что такое «чёрн»? Темного цвета, не знаю. Как это? Оборот, наверное, по-русски. Когда... То есть к тебе, если количество пользователей, скажем так, если ты социальная сеть или сервис, у тебя количество пользователей одна из метрик, то у тебя всегда есть «чёрн». То есть и «чёрн» означает это именно соотношение пользователей, которые от тебя уходят. То есть всегда какие-то люди от тебя уходят. И количество людей, которые к тебе приходят. И, соответственно, если ты хочешь расти, у тебя вот это плюс-минус должно быть как бы все-таки выходить в плюс. И черный всегда присутствует везде. То есть чем бы вы ни занимались, какими-то бизнесами, всегда есть как бы пользователи, всегда есть кто-то будет уходить, кто-то будет приходить. И в общем и целом как бы это просто часть бизнеса. То есть да, и кого-то нужно всегда банить, и это просто как бы часть. То есть если вы кого-то забаните, у вас вместе пользователи, к вам зарегистрируются какие-то пользователи, и все равно вы будете в плюсе. Ну, блин, так грустно, слушай. Завтра нас забанят за что-нибудь. Ну, как с обнаженкой. Вот ну, да. Банят меня, например, у меня Тумблер был на 40 тысяч подписчиков у меня. Взяли его, забанили, удалили просто со всеми нулями. Ну, прям вообще полностью. Я писал им письмо даже. Меня так уже делали один раз. Я написал письмо, я говорю: извините, за что меня забанили? типа, у меня Twitter, ой, Tumblr, он даже не публичный, как бы, он переведен в режим sensitive content, и я говорю, типа, за что? Вот они мне даже не ответили, разбанили его полностью, разблокировали со всем контентом. И спустя 2 месяца еще раз так сделали, и даже на письма не отвечают. Mm. Ну, то есть, блин, обидно. И хрен куда уйдешь. А еще жалко кучу труда, который ты там оставил, там, все фотографии, все mm-hmm. что угодно. Ну, вот социальный граф, говорят, очень сложно переносить из одной сети в другой, и вот в этом плане действительно такие баны, они очень деструктивны, если у вас именно база построена в какой-то одной сети. Ну, то есть, вспомним поэтому, что у всех должен быть собственный блок, и все мы должны их считать по RSS, и тогда никого забанить нельзя, никакие графы не нужны. Ну, это сложно. Я согласен. Сложно. Да. Это, вы знаете, это как вот говорить, что всем нужно бегать, там, марафоны, а вот есть люди, которым никому не хочется бегать. Марафоны. Ну, то есть, типа... Ну, вот нужно... сиди с забаненным тумблером, я тебя очень сочувствую, но как бы, когда но блог... ты отстаиваешь это... эту тему, то... Но блог тоже не вечен, как бы, во-первых, блог как бы состоит из домена и хостинга. За домен нужно платить каждый год, если его забудешь продлить, возможно, кто-нибудь у тебя его уведет, ты можешь потерять домен. Да, да. По разным причинам. Ну, а если забудешь за квартиру заплатить? Ну, или... типа, да. Во-вторых, хостинг, как бы, тоже хостинг. Я, например, хостю свой блог на Амазоне, а Амазону может не понравиться то, что я там хостю, и он может меня прогнать со своего хостинга. Может, это правда. И... Слушайте, а хостер прям имеет доступ как бы к тому, что там... Ну, то есть он да. может знать, что конечно. Находится? Конечно, да-да. Он, во-первых, знает, во-вторых, он отвечает за это юридически, да. Поэтому иногда, когда ты выбираешь хостинг, ты думаешь про то, в какой стране он находится, потому что где-то лучше законы приватности, а где-то разрешено какой-то там вид порно, а где-то нет. Кстати, вот если ты порно хочешь хостить, да, и как бы, или там эротический какой-то контент, далеко не каждый хостер за это возьмется, некоторые вообще сразу типа нет, чтобы тоже не разбираться... Я думаю, у них есть, конечно, как у Инстаграма, я тоже с кем-то это обсуждал, с одной стороны, какое они право имеют банить мои сиськи, которые я туда выложил, вот мои сиськи, а с другой стороны, они, наверное, как бы у них существует реальная проблема детской порнографии, где отличи сиську 18 лет от сиськи 15 лет, поэтому они такие, все, мы вообще забаним женские сиськи, не разрешим, чтобы нас никогда никто не осудил за то, что мы распространяем там детскую порнографию. Ну, да. Ну, то есть, они как бизнес, да, решают вопрос, как могут. Ну, как бы это, с одной стороны, все хреново, решилось бы это все децентрализованным каким-то интернетом, который мы тут тоже обсуждали, были такие всякие DAT-протоколы, IPFS, торренты, пойди торренты забань так просто, какую-то раздачу конкретную. И сайты могли быть такие же, и домены могли быть такие же, то есть вместо понятного домена у нас в адресной строке длинный такой хэш уникальный какой-то, весь трафик зашифрован, ничего нельзя конкретно вычленить и забанить, но это создает обратную проблему, что как раз жуткие националисты, расисты, и детской порно, и все что угодно, тогда будет невозможно остановить вообще. Если у нас интернет был бы такой, то есть сейчас можно хотя бы выборочно что-то, совсем какую-то жесть остановить. А тогда будет нельзя остановить ничего, и неизвестно, готовы ли мы как общество к этому или нет, потому что, ну, вроде, с одной стороны, ты в офлайне же тоже можешь написать книгу какую угодно там, и расистскую, и как-то ее распространять. Ну, во-первых, тебе придет, возможно, полиция, и будут действовать местные законы. Во-вторых, ты так быстро ее не распространишь в офлайне, бегая по людям. Ты можешь написать ее и положить ее в стол и никому не показывать, и все будет нормально. Да, вот. А в интернете, типа, все быстро идет вайрал, и если это никак нельзя на это повлиять, то это может иметь какие-то катастрофические последствия. Но, короче, конкретно история с Трампом, она такая, это, в общем, избирательное правосудие, которое совершило несколько частных компаний в сговоре сегодня, руководствуясь принципами добра и правильности, а что будет завтра, неизвестно. И что еще совершенно продемонстрировало нам, что вот эта модель, мол, типа, вам забанили здесь, идите в другую площадку, не работает в современном мире. Если тебя удалят из Google Store, из App Store, ну, никуда ты не пойдешь. Вот просто некуда. Нет. Ну, что ты, телефон свой будешь генерировать, что ли, создавать? Ну, поэтому я нативные приложения делать не хочу. Я делаю веб-приложения, которые можно открыть в браузере, меня нельзя забанить в Google App Store или в App Store. Но, с другой стороны, есть такой еще угол, что как бы Twitter предоставляет тебе некую площадку, которая потенциально открывает тебе доступ к миллионам фолловеров, да? Это как бы уникальная такая площадка, да? Ну, она не единственная, да, есть что, скажем, еще наверное, две вдобавок к Twitter. То есть, наверное, их штуки 3 вот есть, да, сейчас. Ну, может быть, 4, я не знаю. Таких глобальных прямо. Вот, то есть, с одной стороны, они дают тебе такой доступ к такой уникальной площадке и вещать прямо так, типа, на массы, на миллионы, потенциально. То есть, но с другой стороны, как бы, взамен за то, что они тебе дают такой доступ, они на тебя еще накладывают, как бы, кучу правил, и одна из возможностей то, что они, да, действительно могут в любой момент тебя, так сказать, отключить. И ты, как бы, когда приходишь на эту площадку, ты, так сказать, соглашаешься общаешься. Я уверен, что там где-то вот мелким текстом в этих многих страницах можем вас забанить, когда захотим. Когда зарегистрируешь свой аккаунт, я уверен, что там где-то написано то, что они могут тебя отключить в любой момент, и ты с этим ничего не можешь сделать. Безусловно, но с другой стороны, когда они становятся такими большими и становятся как бы критической инфраструктурой реально, наверное, к ним должны применяться какие-то законы типа GDPR, которые говорят о том, что ну, ты должен честно относиться ко всем пользователям, равнозначно. Если ты кого-то блокируешь, ну, это там должны быть веские GDPR причины. GDPR про это ничего да, не потому говорит. Потому что это сравнение... Ничего нет у GDPR про это. Ну, слушайте... Ну, я говорю да. В стиле GDPR, да, да. В смысле, что должны на какие-то большие такие компании, наверное, потому что, ну... Твиттер — это даже не BBC, не CNN, это не просто какая-то один частный канал, да, это прям платформа, для, это как бы телевидение в целом, они практически, то есть пол интернета занимают. И это не то же самое, что типа CNN решил, не, мы больше Трампа не показываем, он идиот, он нам не нравится, мы не будем. А ради бога, хорошо, если они не государственные бы, то пусть делают, что хотят. Но Твиттер, он, это не то же самое, поэтому... Это как воздух, он спорно, нужен, чтобы дышать. Ну, да, это как метро такое, говорит, не, мы не будем Трампа перевозить, ну ни хрена себе. Ну, в смысле... Да, я согласен с Артуром. В целом, конечно, еще соцсети, ведь есть концепция политического, как того, что оказывает влияние на большое количество людей. Соцсети, конечно, совершенно политический институт. И то, что сейчас в соцсетях, ты можешь в одном Фейсбуке, наверное, выборы в Америке выиграть, тебе даже там не нужно. Я ничего не понимаю в этом. Может, тебе, может, рекламу в газеты давать не надо, ты можешь в Фейсбуке просто всех охватить. И был же вот этот скандал со взломом там всяких там данных в соцсетях, в Фейсбуке, вот когда там был Cambridge Analytica и вся эта хрень, показывает, насколько влиятельны они оказываются и почему их, блин, не регулировать тогда. Все нормально, логично. В наше время, даже если ты президент, если тебя забанил Facebook и Twitter, то ты уже не торт. Так ты бы, Саш, ты хотел возразить Навальному, и ты бы забанил Трампа, будучи в Твиттере сейчас? Что бы ты сделал? У меня была, короче, у меня личный опыт, и я в какой-то момент модерировал довольно популярный форум. Вы помните, было время, когда были интернет-форумы, когда еще не было Фейсбука? Где-то типа 2005, что-то такое, очень давно. И я даже не могу сказать, что у нас прям были... Ну, у нас были, наверное, тысячи пользователей, но у нас, наверное, было, ну, может быть, сотня, может быть, две сотни новых сообщений каждый день. Ну, я был один из модераторов, да, мы их просматривали, и у нас была, собственно... Ну, соответственно, мы полностью как владели этим форумом, мы могли... И у нас была полная власть, соответственно. То есть мы могли банить, мы могли удалять сообщения, мы могли, в общем, делать все, что угодно. И... Слушай, а тебе в Твиттер нужно устроиться, Саша, прямо сейчас. Попробуй написать им... Что, в Твиттер написать? Ну, в Твиттер можешь устроиться, мне кажется, модератором. Ну, или там руководителем компании вполне. У тебя есть опыт? Ну, модератор... Нет, как бы content moderation — это сейчас гигантская проблема, она решается множеством разных способов. Но как бы из личного опыта я могу сказать, что в общем и целом у нас была комьюнити довольно нишевая, что такая комьюнити, типа там про компьютерную графику, вот это всякое. Там все это начиналось, первый ночной дозор, у нас там люди писали, как это все снималось. Вот, и в общем и целом у нас была очень, очень добрая комьюнити, все к друг к другу очень хорошо относилось, у нас была очень приятная такая лапная атмосфера, все были друг другу как бы очень такие приятные люди. Но помимо всего этого, как бы из всех вот этих пользователей периодически там появлялся какой-нибудь человек, который начинал вести себя грубо, не уважал как бы других людей, оскорблял. У нас было еще правило, что нельзя было материться, поэтому как... А эти люди начинали там типа писать всякие грубые слова, нападать и вот это все. И в этом случае, как бы, ну, как бы мы как ну, владельцы форума, да, мы, собственно, в том числе я, как бы, я как бы брал и банил таких людей. Да, но ты сравниваешь сейчас, да, как бы, то, что ты собрал 20 человек на свой день рождения, один из них себя ведет, да, как мудак, а тебе не нравится, ты его выгнал, ну, типа, день, да, рождения. Ну, правильно сделал, твой день рождения, но Твиттер-то это не день рождения. Твиттер — это не день рождения. Твиттер, я бы сказал, это, как сказать, так горящая, это, мусорка. Это дампстер. Так я так и не понял, ты одобряешь блокировку Трампа? В данной конкретной ситуации, после всех событий, как бы, которые произошли конкретно на этой неделе, и я считаю, что Твиттер должен был сделать это гораздо раньше, но так как они выждали все еще возможные, то есть то, что они сделали сейчас, пусть лучше поздно, чем никогда. То есть я одобряю полностью. Должен был сделать это раньше. Почему? Потому что Трамп плохой, он тебе не нравится, или потому что он нарушал правила? Твиттер известен, опять же, что они банят и удаляют просто аккаунты тысячами и, может быть, даже миллионами как бы людей, которые ведут себя определенным образом. То есть ты можешь на Твиттере постить контент определенного рода, который подпадает под их, собственно, правила, ну, точнее, правила, под которые запрещенные типы контента, и они имеют право, и они удаляют, на самом деле, сообщения и аккаунты. Они довольно часто, если ты как бы не какая-нибудь знаменитость, они даже не разбираются, они просто удаляют весь твой аккаунт, блокируют весь доступ без вообще каких-то разбирательств. В случае с знаменитостями, в случае с, как бы, с более известными людьми, а это все занимает больше времени, то, что Твиттер взял и внезапно ограничил доступ, как бы, какого-то человека, пусть знаменитости, это не в первый раз. Твиттер так делал уже много раз в прошлом. И я считаю, что, как бы, почему они вообще делали исключение для Трампа все еще. То есть, несмотря на то, что он все еще постил контент, который явно... Если бы я постил такой контент, мой бы аккаунт удалили бы давным-давно в Твиттере. Ну, не факт. Ну, я не уверен, что если ты напишешь, что ты сейчас пошлёшь ракету на Северную Корею, то Твиттер будет тебя банить. Ну, слушай, ради эксперимента было бы интересно, если бы кто-нибудь взял, перепостил все твиты типа Трампа и посмотрел, что произойдет с их аккаунтом. Ну, я почти уверен. Ну, это тоже, да. Это, потому что одно дело, когда какой-нибудь ноунейм их твитит, а другое дело, когда президент с 80 миллионами подписчиков. Ну, это, да, типа разные вещи. Я вот с этим согласен. Но Навальный тут тоже по этому поводу говорил, что ему там угрозы шлют каждый день, а никто ничего, да, не удаляет. Ну, в этом плане, как бы, я согласен, как бы, с Лёхой. Твиттер — это, как бы, не то самое место, где, когда тебе шлют угрозы смерти, ты можешь добиться какой-то справедливости и попытаться забанить. То есть ты можешь зарепортить все эти сообщения, конечно, да, но что там произойдет дальше и произойдет ли вообще что-то, фиг его знает, то есть, как бы, да. Ну, есть еще мнение, что, как бы, вот я читаю... Твиттер Трампа читаешь? Твиттер. Я мало знаю американцев, которые бы выступили против таких из адекватных. Я имею в виду моего твиттер-бабла, который выступил бы против блокировки Трампа. Вот в России, вот я уже двух, как бы, таких известных людей слышал, вот Варламов и Навальный, например. В Америке один из кофаундеров Интеркома, Иган Маккейб его зовут, и его поинт в том, он кого-то он ретвитит, кто спрашивает, а что случилось с фразой «когда заканчивается диалог, начинается насилие», например. И что то, что сделал Твиттер, это не цензура, и частные компании имеют право делать, что они хотят, но мне не нравится, с какой легкостью наше общество научилось замалчивать людей, с которыми они не согласны, и куда это может нашу великую нацию привести. И мне кажется, это вскрывает очень серьезную, на самом деле, американскую эту новую проблему, с которой, по-моему, там и Сережа не согласен, и Андрей Ситник, который тут у нас в подкасте был, неоднократно про это говорит. Ну, типа, нам кто-то не нравится, кто-то там, мы считаем, что он харассер, или вот этот Роулинг, значит, она что-то не то сказала про трансов. Все, короче, мы ее выносим. Все, мы теперь больше нет этого человека. Мы забаним ее в Твиттере, книжки ее больше читать не будем. Все. То есть, ну, это настолько какой-то общественный такой самосуд. И как-то, мне кажется... С одной стороны, это вроде хорошо, что существует какая-то социальная регуляция, и человек не может просто там творить полную херню, потому что у него есть какая-то ответственность. А с другой стороны, иногда, ну, то есть, сторонники Трампа там и те люди, за него голосовавшие, 70 миллионов человек, и там среди них тоже очень много неадекватных людей. Ну, завтра они решат кого-нибудь там забанить или просто вынести из культурного общества, сообщества, и с этим ничего нельзя будет сделать. То есть, это мнение большинства, и вот этот вот массовая цензура — это не всегда позитивно и правильно. Да, согласен с Артуром. В этой еще системе, что нет никакой концепции, как это, типа, обжаловать, либо отмотать срок. Через сколько можно Трампа вот разбанить в Твиттере? Ну, вот, считаешь, что никогда, человек навечно. Вот Джоан Роулинг нужно навечно, типа, заканцелить, якобы. Ну, то есть, типа, что нужно сделать? Там, извиниться, я не знаю, там, перечислить деньги в фонд поддержки, там, борьбы с трансфобией. Хрен знает, непонятно, никто ничего не знает. Все, удалили эту, да, пошли следующую удалять. Блин, беда. Как это? Delete ну, culture. Что? Есть cancel culture. Yeah. Это, к сожалению, на самом деле приводит к беде глобальной. Ну, хрен с ним, с Трампом. Ну, блин, вот выгнали мудака из Белого дома почти. Ну, ладно, ушел он. Ну, блин, потом забанят нормального, будем плакать. Что ж делать? Ну, все еще. То есть все ваши аргументы, как бы, из Сережи и Артура, они сводятся к тому, что почему некоторые вещи не вечные? Почему некоторые вещи, которые, казалось бы, у меня были вчера, у меня их нет сегодня? сегодня. Или у меня есть сегодня, но, возможно, их не будет завтра. И мне кажется, это такая фундаментальная вещь. Как бы в мире и почти все вещи, они не вечные. Даже блок с RSS, он не вечный. То, что он есть сегодня, не факт, что он будет завтра. И это как бы часть как бы правил, по которым ты играешь, да? Даже то, что я живу... Ну, как бы, возможно, я умру завтра. То есть, как бы, никто не лечит. Лечит нас опять начал. Ты таблетки пей. Это с одной стороны так, а с другой стороны есть люди, есть философия жизни, которая настроена на долгосрочность. И есть люди, которые написали за жизнь какую-нибудь одну-две книги, и они долго живут, и они, не знаю, у кого-то они действительно там очень классные, полезные, умные или просто интересные, у кого-то просто, ну, ты написал книгу и все. И она вот осталась, и она после тебя останется. И блог какой-нибудь там, не знаю, у Леонида Каганова блог живет 20 лет уже. И за это время миллион соцсетей сменилось, был ЖЖ, не ЖЖ, сейчас вот ЖЖ уже нет, и раньше там писали ВКонтакте, еще где-то Дейри.ру был, мало ли что, миллион всяких площадок, платформ, может быть, после Твиттера придет еще что-нибудь, и если как можно гоняться за всем этим и говорить, что ничего не вечно, и мы как бы сегодня хайпим там, где есть, а можно тихо пилить у себя что-нибудь, свой маленький блог, и, значит, написать свою книгу, и там пользоваться какими-то ножом, который тебе еще от дедушки достался, и вот он качественный, крутой, он не ломается. Mm. Ну, то есть, ну, есть вещи, которые, может, они не вечны, но они могут вполне с тобой всю жизнь просуществовать, и в них больше смысла, чем иногда вот в этой временной всей шелухе, суете, выложил, забыл, ушло. С блогом, если я не оплачу его хост, если я помру и не оплачу его хостик на следующем месяце, он тут же исчезнет. Ну, ты часто приводишь этот аргумент. Во-первых, есть интернет-архив, во-вторых, если это важно, ну, во-первых, все твиты Трампа выложили через 5 минут после его блокировки на специальном сайте, они все доступны, можно искать и так далее. Если как бы информация кому-то важна и интересна, она сохранится. Давайте договоримся, что если из нас троих кто-нибудь умрет, то остальные двое платят ему хостинг еще лет на 20, ну, чтобы, типа, не потерялось контент. Так ключи-то все равно недоступны, явки, пароли, это все. Не, ну так сайт-то можно, если он публичный, выкачать. Да, ну, с Сережным блогом я точно бы постарался так сделать. Буду рад, если со мной тоже что-нибудь так сделается. Спасибо, Артур, я хоть теперь могу умирать спокойно, кажется. А сколько лет вам нужно, так сказать, для спокойного лежания? Ну, не знаю, ну, лет 10 хотя бы. Пока живы те, кто тебя помнит живую, наверное. Ну, не знаю, до конца своей жизни я готов платить чей-нибудь хостинг, но там не разорюсь, наверное. Ты долго собрался жить? Ну, а что ты хочешь? Я не знаю, у меня нет хронических заболеваний, если ты об этом, так что можешь trust me, так скажем. А вы знаете, что меня еще беспокоит? Вот я буквально недавно, ну, я вот расскажу. Ну, вот не знаю, ты можешь иногда в состоянии легкой как бы несознательности, неосознанности, например, под употреблением каких-нибудь веществ, можешь, например, у себя в заметках в телефоне оставить слово, которое, например, четырех букв, которое обидно обзывает чернокожего человека, написать его просто. И знаете что? Вот сейчас мы можем в своих личных телефонах это написать, там, не в паблик, а просто в заметке. А может быть, лет через 20 это все будет как бы скриниться как бы в обратную сторону, и тебя могут заканцелить за слово, которое ты, например, в публичном поле в 15 лет написал, а тебе сейчас 50. Вспомнят про то, что ты там слово «негр» написал, к примеру, в детстве, в ВКонтакте, в комментариях, и все, тебя типа... Вспомнят, но только если ты будешь... типа там баллотироваться в президент. То есть, если ты будешь какой-то селебрити, ты будешь прям видной фигурой, что-то такое. Так, да, скорее всего, накопают и вспомнят, да. Ну, и хрен знает, что через 20-30 лет будет обидным словом. Может быть, нужно будет, не знаю, что там, какие нормы языка изменятся, а ты сейчас пишешь и даже знать об этом не знаешь. Короче, это типа опасно. Русский язык будет матерным по умолчанию. Ну, блин, фиг знает. Вот сейчас мы какие мы слова используем? Сейчас слово «даун», например, люди используют, или «идиот». А это, на самом деле, типа, грубые слова, и они в том числе принижают людей с психическими расстройствами. Там, с расстройством аутического спектра. Ну, даун, кстати, приличные люди уже тоже перестали использовать. Да, ну, а фиг знает, что мы сейчас еще используем, что нельзя будет, к примеру, не знаю. У айтишников есть такое выражение на работе, под названием sanity check. Sanity check — это когда типа проверяешь, что типа что все работает и типа ничего не упало. Так вот, это выражение тоже, в общем-то, считается, что оно как бы не очень хорошее. Да. То вот, короче, печалька. Печалька со всем этим, на мой взгляд. Хочется как-то, чтобы нормы, вот эти культурные новые нормы, они не имели обратной силы. Ну вот мы, допустим, договорились в 21-м году, что слово «идиот» и «даун» — это обидные слова, мы говорить их не будем. Но мы готовы простить людям то, что они до этого делали, к примеру. Там слово «негр» использовали раньше, к примеру. Ну, я не знаю. знаю, там, какие угодно. И, ну, ты все время свое больное место. Ну да, я с тобой согласен. То есть, когда я с тобой спорил на эту тему, имеется в виду сегодняшнего дня, а не типа давай теперь, я не знаю, что с тобой не общаться, потому что раньше так говорил. Будет так. Такая была еще ситуация у этого премьер-министра Канады, тоже нашли там какую-то фотографию его 20-летней давности, где он на хэллоуинскую вечеринку чернокожим человеком пришел. Ну, типа, он вроде извинился, и вроде все нормально, но я вполне представляю себе ситуацию, в которой он мог бы, типа, лишиться поста и вообще... Ну, это бред. То есть 20 лет назад был совершенно другой контекст. Это считалось нормальным. Окей, сегодня нет. Ну, типа, да, действительно, к этому нужно нормально, здорово относиться. И смотреть, что человек делает дальше, и слышит ли он критику, а не канцелить его без... Ну, я согласен с тем, что, как бы, свое... Как бы нужно себя, ну, в современном мире, в современных технологиях, где приватная частная жизнь, частная информация, в общем-то, она не существует, все может утечь, все может быть опубликовано. Мне кажется, нужно вести себя и создавать, ну, как если ты создаешь какой-то контент, нужно создавать контент, исходя из предубеждения, что этот контент, даже если ты его только шеришь либо ни с кем, либо только с определенным кругом людей, нужно всегда, мне кажется, в наше время подразумевать то, что либо вы на работе, вы как-то частно каким-то образом шарите какие-то вещи. То есть нужно подразумевать, что любой контент может утечь в любой круг людей и в любой момент. То есть либо сейчас, либо позже, либо гораздо позже, либо никогда. То есть такое предубеждение, мне кажется, сейчас очень полезно иметь в том, что оно так. Давайте какую-нибудь небольшую тему веселую затронем. У меня есть хорошая новость, на самом деле. Чего ж ты молчал-то, а? Ну, у нас как бы из-за всего этой пандемии, как бы у нас ситуация с недвижимостью, и особенно как бы с квартирками, именно с съемным жильем в Лондоне, она как бы слегка ухудшилась именно для лендлордов в плане того, что народ стал валить просто из Лондона, потому что что тут делать, если как бы никуда не нужно все равно ходить. И народ реально как бы стал покидать Лондон. Ну, здесь довольно все-таки дорогое съемное жилье, и народ, очень много людей стало задаваться вопросом, зачем мне платить эти деньги, если мне даже в офис ходить не нужно. И они все свалили типа там на север Англии по родителям, там по всяким маленьким городкам, и все работают теперь оттуда. И, соответственно, у лендлордов настали тяжелые времена, потому что никому их квартирки в центральном Лондоне особо теперь за эти деньги, по которые они хотели и раньше получали, они особо не нужны. И похоже, что на этой волне наш лендлорд и агентство, через которое он с нами работает, они, кажется, обеспокоились этой потенциальной перспективой, то, что мы можем тоже свалить куда-нибудь назад в Финляндию или в Шотландию. И они выкатили, они обычно выкатывают нам каждый год контракт, что типа продлевать ровно на один год и не годом больше. И в этот раз они выкатили нам, что типа давайте мы с вами заключим контракт сразу на 2 года. То есть там зафиксирована будет цена не будет расти, это все. Вот, то есть как бы вот это да, на 2 года сразу контракт, ничего себе. Но у нас как бы, я понял, что это та самая ситуация, когда можно воспользоваться случаем и чего-нибудь еще выторговать. И мы довольно долго с ними вели переговоры по поводу нашей ситуации с мышами. Это же такая больная тема в Лондоне. Ты мышь хотел завести или что? Мышь, да, но мышь у нас живет и не одна, скорее всего. Вот. Но мы хотели давно завести какую-нибудь домашнюю зверушку, возможно, котика. И мы об этом, то есть это вообще, мы несколько раз про это писали, они каждый раз, типа, говорили, ну, мы подумаем, там. То есть они никогда не говорили нет, но они никогда не говорили да. И это все тянулось, уже годами. И вот, короче, в этот раз, когда они прислали уже, типа, опять контракт на подписание, такие довольные, такие, о, смотри, говорит, прямо на 2 года, и там цены не будут повышаться, и вот это все так замечательно, подписывай, вот прям не глядя, подписывай прямо сейчас. Я пишу, типа, все замечательно, но, говорю, одно но. Мы, говорю, нас очень беспокоит ситуация с мышами, и мы очень хотим котика. Поэтому вы подумайте, что вы решите. И, говорю, напишите нам свой decision. И тогда я подумаю, подписывать ваш контракт или нет. Ну ты наглый вообще просто. Да, просто вот это да, ничего себе, обнаглели. Тоже понаехали и наглеют теперь прямо. Хотят тут вот это, права качают. И, короче, не прошло и 2 суток. И, короче, наше агентство пишет нам, что они связались с нашим лендлордом, и что, типа, котик, одна штука, котик одобрен. Котик одобрен. То есть нам можно завести одну штуку котика. Вот. И что, будешь пользоваться своим шансом? Ну вот, и, собственно, как бы, теперь у нас есть разрешение, и мы такие, наверное, мы можем завести котика. Мы стали смотреть, где же взять котика. И оказалось, что в Британии закончили котики. Но не только котики. В Германии то же самое. Даже в приютах очень трудно взять. Не только котики и не только в Британии. Короче, оказалось, что на фоне всей этой пандемии у всех случилось просто какое-то... Ну, что-то случилось, какое-то явление произошло. И закончились котики и собаки. Причем, похоже, что не только в Британии, но и по большей части в Европе, включая в Германию, включая Францию. В общем, котиков и собак больше нет. Блин, а что делать? Ну, можно привезти, наверное, откуда-нибудь. А хотя никуда не поедешь. Я слышал, что в Германию собак везут из Румынии. Да, это действительно так. И из России в том числе. У меня вот знакомые привезли двух собак из приюта, из российского в Германию, потому что здесь просто пусто в приютах. Ничего себе. И здесь вот Артур рассказывал уже про то, что можно типа собаку в Нью-Йорке, у него был опыт, когда он из приюта держал собаку, и насколько там все зарегулировано, что там прям чуть ли не отчет нужно присылать, как она живет. То же самое в Германии. Это круто, но, конечно, хочется, чтобы как-то можно больше, активнее было высасывать, так сказать, животных из других стран и в комфорте жить. Ну, мне кажется, да, в современном мире, где, типа, Amazon доставляет, типа, через всю планету посылки за 2 часа, можно... В американской почте, когда появлялась только вот эта служба USPS, то у них в какой-то момент, в ранней стадии, собственно, этой службы, можно было в посылке послать в том числе и животные, и в какой-то момент даже, типа, детей посылали, если я не ошибаюсь. И мне кажется, эту штуку нужно возродить. Ну, не детей, я имею в виду, посылать, но как минимум котика, как в какой-нибудь специальной коробке, чтобы можно было послать, да. Ну, короче, можно тебя поздравить, так сказать, с твоим пока нереализованным шансом завести кота. Ну, то есть у нас, типа, как это, квантовый кот, он как бы есть, но его нет. Интересно, есть какой-нибудь, можно рынок подержанных котов, там, я не знаю, люди уезжают, такие, забери кота. И рынок подержанных котов, конечно же, есть. А есть, ну, есть приюты, но в приюты действительно сейчас они все опустили, и как-то их, ну, там все очень плохо. Остались, как бы, так называемые лакшери-коты, дикопородистые. Кстати, Сережа, чисто ради интереса спрошу, так как у вас все-таки породистая кошка, не то, что я у тебя купить кого-то хочу, но чисто ради интереса, если кошка вот вашей породы, например, где-нибудь в Германии, она сколько стоит? Сейчас посмотрим. Просто мы пытаемся сейчас понять, как бы, сколько мы готовы заплатить за котика, и меня начинает душить жаба за котика. Цены на котиков. 1000 евро за котенка. 1000, 1300, 1200. С родословной там все такое без, конечно, без да. болезней. Ну, да, да. 850 тут можно купить. Да. Может быть... но он написано... как бы, к сожалению, кастрирован написано здесь, по-немецки. Ну, это нормально. Так что это со нормально. Скидкой, это короче. Как часть пакеджа, так сказать. Да. Угу, да, да. Короче говоря, вот такие цены. 1100, так что... Ну, в общем, готов. Таких цен в Британии больше не осталось. У нас там цены начинаются где-то от 1500. 5000 это тоже не предел. В общем, какое-то безумие происходит. Фиг знает, хоть лису лови, я не знаю. Ну, слушай, разрешение имеется. Знаешь, как имею скафандр, готов путешествовать. Остальное приложится. Типа да, да, да. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на всех платформах подкастов. И где вас еще не забанили. Если вы Дональд Трамп, напишите нам, пожалуйста, мы пришлем вам файл, потому что иным способом послушать нас, кажется, не сможете. Если что, у нас есть всегда Patreon, на котором тоже выкладываются все официальные и неофициальные эпизоды нашего подкаста. То есть прямо свобода слова, говорить чего хочешь, но для столько платящей аудитории. Ну, главное, у нас есть сайт, и там есть прямая ссылка на MP3, поэтому Сережина шутка на самом деле не шутка, а правда. Скачайте все MP3 файлы, слушайте, пожалуйста, где угодно, в любом аудиоплеере, хоть в консольном. Только не слушайте, пожалуйста, во время захвата Капитолия наш подкаст, потому что, возможно, нас грозит чем-нибудь. Да, это не надо. Спасибо, и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.